Большинство этих групп были давно организованы против других зол и теперь объединились в противодействии торговле эровитом. Это явилось одной из причин названия «Граждане за». Как бы то ни было, компания Фестуса Леминга против всего, что только можно, завтра достигнет кульминации, поэтому граждане «за» в большинстве штатов намерены провести марши, митинги и демонстрации с целью добиться большего внимания средств массовой информации, особенно телевидения, чем было до сих пор. Я покачал головой. Это будет неравный бой, так как им придется перещеголять не только леммингов, но и многочисленных мам и пап. Их единственная надежда — совершить что-нибудь настолько драматичное, чтобы средства массовой информации просто вынуждены были широко это осветить. В некоторых штатах членство в таких организациях настолько незначительно, что им удастся вывести на демонстрацию не более нескольких десятков человек, поэтому они намерены сосредоточиться на городах, где больше всего леммингов. Последние наиболее многочисленны в Южной Калифорнии, но граждан за здесь тоже больше, чем в других местах, поэтому на здешнюю группу возложена задача хотя бы частично отвлечь внимание от церкви Второго пришествия и сообщения ее пастора о времени пришествия Иисуса. Значит, здешняя группа собирается куда-то маршировать? Не куда-то, Шелдон. По Филберт-стрит, к Хевенли-Лейн и к штаб-квартире церкви Второго пришествия. Они метят прямо в яблочко. Это имеет смысл, согласился я, чувствуя, однако, нечто похожее на бегающие по спине мурашки. Надеюсь, не во время проповеди Фестуса. Нет, сначала они это планировали, но потом отвергли, опасаясь, что это охарактеризует как попытку подавления свободы вероисповедания во всей Вселенной. К тому же граждане «за» не стремятся мешать кому бы то ни было, даже леммингам, проводить свои собрания и службы. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Им не откажешь в мужестве. К несчастью, планы еще не выработаны до конца, хотя до марша остается менее суток. Большая часть сторонников эровита — индивидуалисты, ими нелегко руководить, поэтому они с трудом приходят к соглашению, в то время как лемминга всегда может объединить одно слово их лидера. Завтрашний марш во многих отношениях может послужить примером конфликта между разумом и верой, а я боюсь, что вера куда лучше организована и объединена. Сторонники эровита, как правило, спорят, обсуждают, сомневаются и, в конце концов, приходят к компромиссу, не являющемуся ни лучшим, ни худшим решением. С другой стороны, лемминги не сомневаются в своем пастыре и в догмах его церкви. Фактически, они не могут это делать, так как они, если начнут сомневаться, их изгонят из рая. Вы имеете в виду, что местные граждане «за» все еще не знают, что они будут делать завтра? Знают, но не во всех подробностях. Решено, что они будут маршировать к церкви Второго пришествия в Уайлтоне. Но Дэйв сообщил мне по телефону, что они так и не договорились, будет ли в этом участвовать вся группа или только определенное количество избранных. Они все еще спорят насчет надписей на плакатах, которые будут нести. Мы подъезжали к повороту на Монтерей-парк. Я занял правый ряд и избавил скорость. «Как насчет попробуйте эровит, прежде чем умрете?» — предложил я. «Или, если что-нибудь болит, принимайте эровит». «Завтра», — продолжал док, делая вид, что он меня не слышал, — «вся группа встретится в доме Дэйва, и, надо надеяться, достигнет соглашения по всем деталям». В последние несколько месяцев Дэйв тесно с ними сотрудничал, так как он, так же, как и я, конечно, полностью поддерживает их цель вновь добиться неограниченной продажи эровита. Я дам вам его адрес и номер телефона на случай, если вам понадобится связаться с ним. Не дурная мысль. Поговорю с ним завтра. До тех пор у меня не будет времени. Да, ночь не из обычных, — понимающе кивнул Бруно. Придя в отдел убийств на третьем этаже полицейского управления Лос-Анджелеса, я наполнил кофе в бумажный стаканчик и прошел в офис капитана. Сэмпсон гасил сигару в тяжелой пепельнице на письменном столе. Он был высоким, широкоплечим и казался высеченным из каменной глыбы с чисто выбритым румяным лицом, ежиком волос стального цвета и настороженным, проницательным взглядом карих глаз. Впрочем, его глаза обладали способностью к ограниченному изменению оттенка от шоколадной помадки до холодного темного мрамора, в зависимости от настроения. В данный момент они напоминали мраморную помадку, что, по-моему, означало возможность перемены настроения в любую сторону. «Фил Сэмпсон», — лучший образец современного копа, знакомый со всеми аспектами своей профессии, от тяжелого физического труда до последних достижений науки в области расследования. Честный, усердный, гордящийся своей работой и готовый в случае необходимости пожертвовать жизнью, если работа этого потребует. Он придерживался во многом оправданного убеждения, что без него и людей, подобных ему, другие граждане, в том числе те, которые называют полицейских свиньями, не могли бы ходить по улицам в одиночку даже днем, а тем более после наступления темноты. Сэм, наконец, погасил сигару. В пепельнице лежали еще два черных окурка с изжеванными концами. Несколько секунд он молча смотрел на меня, потом промолвил: «Рад, что ты пришел, Шелл. Какие ты принес мне новости?» «Ничего особенного, Сэм. Я просто случайно оказался по соседству. Начни сначала». Окончив повествование, я допил остатки кофе, скомкал стакан и швырнул его в мусорную корзину. Некоторое время Сэм, нахмурив брови, делал какие-то заметки на желтой бумаге. Потом он отложил карандаш, открыл ящик стола, вынул еще одну сигару, вставил ее в рот, пожевал немного, а затем задал три вопроса и сделал одно заявление. «Что заставило тебя подумать, будто Леминг может помочь тебе найти человека, которого ты разыскиваешь?» «Информация, сообщенная мне клиенткой. Как тебе известно, я не получил от Леминга никакой помощи, но я был обязан попробовать. Тому парню, которого ты застал мертвым, вломившись в дом, они что-то вкололи, потом подрезали ему ноги и просто дали зайти кровью до смерти?» «Да. По крайней мере, так мне сказали, и у меня нет оснований в этом сомневаться. Вся кровь, которая была на полу, вытекла из него, и я понятия не имею, что они вкололи ему в руку». «Когда стреляли в Леминга, ты был с отцом твоей клиентки, а не рядом с церковью?» «Да, Сэм. Мы с ним ехали на квартиру девушки в Лос-Анджелесе. Конечно, ее отец теперь такой же мой клиент, как и она». «Как бы то ни было, мы не были даже рядом с Уэлтоном. Уехали оттуда сразу после того, как я тебе позвонил». «Окей. Насчет этого звонка и выстрелов у церкви. Тут ты что-то опустил, Шелл. Ты позвонил мне в 11:12. Полицейские вошли в дом в 11:12. Твои два головореза могли стрелять в Леминга или забрать трупы из дома, но не могли сделать и то, и другое». Подумав, я кивнул. «Ты прав, я это упустил. Но только потому, Сэм, что еще не обдумал как следует каждую деталь». «Тогда назови мне все имена, и можешь идти». «Имена? Сэм, ты же знаешь, имена твоей клиентки, ее отца, парня, которого держали вместе с ними в доме, и человека, истекшего кровью до смерти. Всего 4 имени, и можешь отправляться куда душе угодно». «Сэм, ты не станешь задерживать меня только из-за...» «Стану. Неужели ты запихнешь старого друга в камеру и оставишь его?» Сэм ничего не сказал, даже не кивнул. Он просто жевал свою вонючую сигару, вонючую, когда она горела, и сверлил меня карими глазами. В конце концов, он просил меня дважды, хотя обычно ограничивался одним разом. Кроме того, теперь это стало полицейским делом, тем более, что если Бруно и Дэйву и раньше грозила опасность, то теперь она, во всяком случае, не уменьшилась и вряд ли уменьшится, когда распространится новость об убийстве Андреа Стрэнга. Поэтому я сообщил Сэмпсону все, что он требовал. По крайней мере, то, что я знал. Когда я закончил, Сэм нахмурился, покачал головой, нацарапал несколько строчек в блокноте и пробормотал: «Дельце обещает быть нелегким. Придется торчать между двумя враждующими армиями. Короля сексуально озабоченных психов с одной стороны и верховного жреца святош с другой. А в центре седовласый клоун на ничьей земле, размахивающей знаменем с непонятным девизом. Брось, клоун еще куда ни шло, но что касается короля сексуально озабоченных психов, Эммануэль Бруно — прекрасный человек и, к тому же, блестящий ученый, преданный. Я знаю, кто он. Его настоящее имя — Понсе де Леон. И он торгует эликсиром молодости по 40 баксов за пинту или 320 за галлон, а за баррель, наверное, потребует 17 тысяч». «Ты не прав, Сэм. К старости ты становишься слишком раздражительным. Тебе необходим Эровит. Говорю тебе, что тот парень...» «Эровит. Ты сам его пробовал? И теперь спишь 2 часа в сутки, но просыпаешься с бурлящей кровью,